Очень интересный был спор по поводу фильма «Летят журавли». Было очень много людей, которые сказали, что это не наша картина, потому что в ней рассказывается о женщине, которая изменила фронтовику. И споры велись в кулуарах, но они не успели выхлестнуться широко на странице печати, потому что кто-то догадался отправить в Канны. И когда там получила картину премию и вообще шум невероятный на весь мир, ну, тем, кто был против, пришлось как-то заткнуться и успокоиться. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске воспоминания киноведа Клары Михайловны Исаевой. У нас уже выходил ее рассказ об учебе во ВГИКе в 40-х годах. А на этот раз речь пойдет об эпохе оттепели, когда во ВГИК поступили Тарковский, Шукшин и Кончаловский. А сама Клара Михайловна начала там преподавать и узнала, как работает советская киноцензура. Интервью с Кларой Михайловной я записала в апреле 2015 года. Ну вот в 1956 году только прошел 20-й съезд партии с разоблачением культа личности Сталина. Началась реабилитация людей невинно осужденных. И вдруг во ВГИКе на первом сценарном факультете среди только что принятых, в общем-то, студентов двух арестовывают. И, конечно, не объясняют, за что и почему. Знаете, как сразу остро ребята все это восприняли. И кто, как организует в актовом зале на четвертом этаже митинг. То есть собирается полный зал. Войти в зал невозможно. Я секретарь партийной организации сценарно-киноведческого факультета. И вдруг мне говорят, в актовом зале паника, значит. Я подхожу и начинаю, знаете, так в дырочки между людьми образовавшиеся рассматривать. Слышу только, что пытается урезонить спокойный тон, а оттуда крик, свист, топот идет. И они требуют объяснений. А кто объяснит? Что они арестовывают, разве сообщают? Они же даже в ректорат не сообщают ничего. В общем, так шумели. Разошлись, меня вызывают на партбюро и говорят, что же вы допустили такое? Я говорю, так откуда я знала? Я сижу на работе, работаю, ничего не знаю. Я узнала, попыталась туда войти, невозможно, что я могла сделать. В общем, меня начинают чехвостить, и в результате, значит, мне выносят выговор, и меня снимают секретарей партийной организации. А мне все до фени. Я беременная и должна родить второго ребенка. Меня это гораздо больше интересует. И поэтому я спокойно очень как-то это все принимаю. Ну, может быть, какие глупости, игрушки какие-то такие. Потом нам сообщили, что они гомосексуалисты. За это сажали в то время. Тарковский хорошо учился. У него был хороший запас знаний, во-первых. Во-вторых, он был уже взрослый, серьезный. Так что я не слышала никаких претензий. Во всяком случае, он был один из самых начитанных, там, так же, как Кончаловский. Они дружили не случайно. А рядом был Шукшин, которого не приняли во ВГИК, потому что он литературу завалил. Но Михаил Ильич Ром за него поручился. И мы видели, как он в течение длительного времени занимался с ним литературой. Он ему давал списки литературы, которые надо за неделю прочитать. А потом они садились и обсуждали это. Конечно, до уровня Кончаловского-Тарковского он не мог быстро так. Но, в общем, он вполне культурный, образованным стал человеком. Он старался, очень старался. Ну, а заодно он еще был хорош тем, что он с самого начала проявил себя как актер. И когда слышали, что будут показывать отрывки, и в отрывках будет Шукшин, все, кто мог, бежали к ним на экзамен, чтобы посмотреть на Шукшина. Что было, то было с самого начала. Клара Михайловна была знакома и с Иваном Пырьевым, режиссером популярных советских комедий «Трактористы», «Свинарка и пастух» и других. В 50-е он несколько лет возглавлял Мосфильм и был очень влиятельным кинематографистом. Я следила за своим любимым Пырьевым. Вот мало кто знает, что Пырьев, делавший в основном комедии, оказывается, очень тосковал по возможности поставить серьезную картину. Один раз была у них дома, и когда я у него была, он меня подвел к шкафчику. Знаете, такой старинный шкафчик с двумя створками, стеклышки, а за стеклышками занавесочка, чтобы не торчало то, что там лежит. Вот он мне открыл. И смотрю, там лежат стопки таких серых, некрасивых скоросшивателей, довольно толстеньких. Много-много, доверху. «Как вы думаете?» Говорит, «ну что это такое?» Я говорю, «ну как я могу знать?» Ну, говорит, «я смеюсь, конечно». Это сценарии, которые я написал по всем большим произведениям Достоевского. И вот после каждой комедии я, говорит, подхожу к шкафчику, открываю, думаю, может быть, все-таки пора уже вытащить что-нибудь отсюда и снять. А в это время со студии звонок. Сценарий такой-то готов, очередная комедия, надо приступать. И я думаю, ну, если не я, то кто? И поэтому он так ухватился за Элика Рязанова. Как он в нем разглядел комедиографа, я до сих пор не понимаю. Потому что Илик кончал отделение документального кино. И дипломная работа у него была сделана на документальном материале. А потом он снял на документальной студии такой фильм-концерт участников самодеятельности ремесленных училищ. И все. И каким-то образом Пырьев там разглядел человека, который может снимать комедии. И заставил Рязанова попробовать свои силы в «Карнавальной ночи». Он буквально ему шагу ступить без себя не давал. Он все проверял, все следил, поворачивал туда-сюда. И картина получилась. Рязанов обрел вкус к этому делу и пошел, и пошел, и пошел. Действительно оказался замечательный режиссер. В последние 10 лет своей жизни Иван Пырьев все-таки снял 3 фильма по Достоевскому: «Идиот», «Белые ночи» и «Братья Карамазовы». Я видела все фильмы, которые показывали в Доме кино. В Доме кино фильмы показывают раньше, чем получают право проката. Поэтому я видела все фильмы, которые были потом запрещены. И кроме того, в Гику повезло. Вот фильмы, особенно это было в конце 60-х, 70-х, особенно активно, они попадали в первый отдел Госкино. И в этом первом отделе они хранились для того, чтобы любой большой человек, наделенный всякими полномочиями, в любой момент мог попросить, чтобы ему прислали фильм. И должны немедленно прислать. Из этого отдела мы получали тоже новые фильмы. И случалось иногда, что у нас по плану вот новый, мы знаем, какой фильм выйдет, уже заранее запланировано. Просим, а нам говорят, нет, не можем, он отправлен на дачу. Это могла домработница позвонить с дачи высокопоставленного лица, сказать, что это дача номер 5, нам нужна копия такая-то. И им посылали. И у нас летел просмотр, мы должны были чем-то заменять и так далее. И вот когда картину запрещали, А она уже была в первом отделе, и ее уже никто не спрашивал, потому что официально она не существовала. Они ее отправляли в ВГИК. Ну, не выбрасывать же на улицу кофе. И в ВГИКе хранятся 90% запрещенных фильмов, в свое время запрещенных. И поэтому студенты ВГИКа всегда видели все, что есть лучшего из фильмов, снятых нашими кинематографистами. Они знали, что делают художники. А дальше мне объясняли, что эта картина не выпущена. Там фильм «Андрей Рублев» получил 38 поправок. Из них выполнена вот на такую часть. И дальше Тарковский сказал, а больше ничего делать нельзя. Ему сказали, ну тогда картину мы не можем выпустить. Он сказал, ну не выпускайте. И тем сохранил, в общем, эту картину, так что ее можно смотреть даже в варианте «Андрей Рублев». Фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» изначально назывался «Страсти по Андрею». Он был снят в 1966 году, и сначала его отказались выпускать, даже несмотря на то, что Тарковский изменил название и внес некоторые поправки. Но в 1969 году картина получила приз на внеконкурсном показе на Каннском фестивале. И после этого в 1971 году она все-таки вышла в советский прокат. Правда, с еще несколькими правками и сокращениями. Ее можно смотреть, в отличие от многих других картин, которые так исковерканы. Что, например, «Цвет гранаты» я показывать студентам не могу. Это не параджановская картина. Это Юткевич перемонтировал ее, пытаясь спасти эту картину и дать возможность получить Параджанову какие-то деньги, потому что он страдал очень от отсутствия заработка. Там теперь ничего не поймешь, про что кино непонятно. Красивые картинки, а про что там кино непонятно совершенно. А я видела туда, я помню ту. Там даже тема гомосексуализма была, между прочим. Там одну из ипостасей Саят Навы изображает Софико Чаварелли в мужском костюме. Но сейчас это непонятно, что она там делает вообще. Фильм Сергея Параджанова «Цвет граната» посвящен армянскому поэту XVIII века Саят Наве. В авторском варианте фильм так и назывался «Саят Нава». Он был снят в 1968 году, но тогда его только несколько раз показали в Ереване и убрали из проката. После этого перемонтаж и правки фильма поручили режиссеру и теоретику кино Сергею Юткевичу. Он немного сократил фильм, переставил эпизоды и добавил поясняющие титры. Очень интересный был спор по поводу фильма «Летят журавли». Там же на просмотре было очень много людей, которые сказали, что это не наша картина, потому что в ней рассказывается о женщине, и она героиня фильма, которая изменила фронтовику. А у каждого солдата почти в карманчике были стихи. Симонова, жди меня, и я вернусь, только очень жди. Потом говорили, что Самойлова не похожа на русскую девушку. Она скорее героиня итальянского неореалистического фильма. И походка у нее не та, и что-то еще не то, и так далее. Понимаете? И споры велись в кулуарах, но они не успели выхлестнуться широко на странице печати, потому что кто-то догадался отправить в Канны. И когда там получила картину премию и вообще шум невероятный на весь мир, ну, тем, кто был против, пришлось как-то заткнуться и успокоиться. Такие случаи бывали. Например, после просмотра фильма «Страсти по Андрею» Ростислав Николаевич Юренев очень уговаривал Тарковского убрать горящую корову, потому что это жестоко. Кстати, пока шли съемки, в печати появились статьи корреспондентов о том, что на картине «Страсти по Андрею» сжигают живую корову. Вот Андрей не хотел убирать корову, и они с Юреневым спорили, значит. А потом ему дали поправки, и в том числе там было написано «убрать корову». Вот он корову убрал, А потом встречается с Ивреневым и говорит: убрал я корову, но, пожалуйста, не думайте, потому что она вам не нравится. Мне животноводы объяснили, что у коровы такая короткая шерстка, что она гореть не может. А они-то корову не сжигали. Они постелили на нее асбестовую подкладку и на нее набросали волосики живые. И их подожгли, и пламя. А животноводы говорят: нету там пламени, не из чего, там коротенькая шерстка, там тлеть бы только могло. И вот он, значит, говорит: убрал я ее, но не думайте, потому что вам она не нравится. И корова жива осталась, оказалось, вообще. Никто ее не убивал, а статьи были душераздирающие. Клара Михайловна проработала во ВГИКе больше 60 лет и преподавала там кинокритику и историю советского кино. У нее училось не одно поколение советских и российских кинокритиков. Кроме меня, над этим выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.